Глава 9. Торн. Когда мы зашли в роскошную кухню, я постарался принять менее грозный вид и, обхватив Алану за талию, усадил ее на мраморную столешницу. Она вздохнула, и у меня во рту снова появился привкус меда. «Я могу и на стуле посидеть», — сказала она. «Я хочу, чтобы ты сидела здесь», — ответил я, отметив про себя, что на столе уже накрыт завтрак. Миссис Пендрейк, должно быть, сходила за продуктами, чтобы приготовить яичницу с беконом. Алана бросила взгляд на широкие окна, за которыми бушевал океан, и заметно расслабилась. «Океан успокаивает ее», — задумался я. Затем взял с тарелки кусочек сочной дыни и поднес к ее пухлым губам. «Ешь. Ты же ее любишь?» «Я, кстати, тоже. Поэтому у нас всегда были запасы». От удивления ее глаза расширились, но она упрямо поджала губы. Такая милая и очаровательная. Я положил руку на ее бедро, отчего она вздрогнула, открыв рот, и в этот момент я вложил в него лакомство. Она сердито посмотрела на меня, но не выплюнула кусок. «С чего ты взял, что я люблю дыню?» «Я знаю о тебе все». Она опустила подбородок. «Я не буду есть из твоих рук». «Не бросай вызов, с которым не справишься», — отпарировал я. «Хочешь кофе?» Я прочитал в ее глазах согласие, и мои яйца потяжелели. Проигнорировав молчание, я взял кружку с верхней полки и налил ей большую порцию. Из своих наблюдений я знал, что она любит кофе на овсяном молоке с медом. У меня не было четкого плана насчет тебя, поэтому пока кофе на обычном молоке. На ее щеках появился легкий румянец, и я задумался о том, как она будет выглядеть в момент оргазма. Судя по выражению лица, ей было хорошо. «Так к чему это незапланированное похищение?» — спросила она, сделав большой глоток. Ее выдох едва не нокаутировал меня. «Ты же всегда пьешь с сахаром», — сказал я, нахмурившись. В прекрасных глазах Аланы загорелся огонек, и они показались мне еще ярче. «Не верь всему, что видишь», — промурлыкала она. «Это точно. Я приблизился», раздвинул ее ноги и встал между ними. «Это мне в тебе и нравится». Ее лицо залилось краской. Эти слова были ей приятны, хотя она и отталкивала меня. Я почувствовал исходящую от нее светлую легкость, которая идеально гармонировала с моей тьмой. Скоро она признает правду. «Отойди», — огрызнулась она. «Ты же хочешь, чтобы я был рядом». Я склонился над ней, замечая, как быстро она втягивала воздух. «Почему ты скрываешь от меня, какой кофе любишь?» «Потому что...» «Вот оно как». «Интересно, действительно ли я хорошо ее знаю?» — подумал я. Она откашлялась. «Еще раз спрашиваю, к чему это похищение?» «Мне сообщили о спланированном нападении, целью которого была ты. Не знаю, хотели они убить тебя или похитить, поэтому я решил опередить их». Ее ноздри раздулись. «Ты убийца и не нравишься мне». «Да, я убийца, и мне все равно». Она сжала челюсть. «Мне нужно позвонить друзьям». «Нет». Я повернулся в сторону, зачерпнул полную ложку омлета и поднес к ее рту. Сверкнув глазами, Алана приняла угощение. «Пожалуйста», — прошептала она, словно в молитве. «Это слово. Я бы сразу заткнул ее, если бы она кричала, требовала или, не дай бог, плакала. Но эта нежная просьба поразила меня в самое сердце. Как такое возможно? Ведь в ней не было ничего особенного. Что она делала со мной?» Алана наклонила голову, чтобы рассмотреть мое лицо. Большинство людей было не в силах долго удерживать зрительный контакт со мной. Но она старалась. Ее плечи напряглись. И когда наши взгляды встретились, она покраснела еще сильнее. Черт, у меня самого перехватило дыхание. Я знал, что хочу ее, но никак не ожидал, что она мне понравится. «Зачем?» — спросил я. «Они будут беспокоиться обо мне», — ответила она, моргнув наконец. Конечно, было странно, что Алана хотела успокоить своих друзей, а не семью. «Уверен, что твоя веселая компания благодетелей сможет продержаться без тебя какое-то время». От удивления она широко раскрыла глаза. «Что ты имеешь в виду? Не прикидывайся дурочкой», — — предупредил я. «Я все знаю о Розали, Элле и немного о Марлине. Арендаторе Розали». Доставить жену сенатора штата в безопасное место было рискованно. «Отличная работа!» Я протянул ей еще кусочек омлета, прежде чем снова сосредоточиться на ней. «Понимаю, что у вас нет возможности избавиться от самого сенатора, так что я буду рад помочь вам». Она отхлебнула кофе, очевидно, обдумывая предложение. «Черт, она нравится мне еще больше», — подумал я. Алана скривила губы, и на ее лице отразилось сомнение. «Спасибо, но я не хочу брать грех на душу». Настала ее очередь удивлять меня. «Моя душа черна, как смола. Не беспокойся об этом». Она вздернула подбородок. «Никогда не поздно исправиться, Торн. Я не собираюсь нести ответственность за то, что ты еще больше погрязнешь в грехе». В этом не было никакого смысла. Я же похитил ее, черт возьми. Деревянной ложкой, с украшенной гранатами ручкой, я начал размазывать омлет по тарелке, когда внезапно из прачечной выбежала миссис Пендрейк с графином кофе в руках. «Не знала, что вы пьете кофе без кофеина», — протараторила она и поставила его на столешницу. Алана замерла. Я нахмурился и, повернувшись, взглянул на миссис Пендрейк так, словно она оторвала меня от важного дела. Ей было около 60, и ее седые волосы торчали в разные стороны. В глаза бросались ожоги от пожара на одной стороне лица, который она едва пережила в свои 30 с небольшим лет, до того, как я нанял ее в качестве экономки. На шее и руках у нее красовались татуировки, а пирсинга на лице было больше, чем у десятка бунтующих подростков вместе взятых. Она была одета в старые джинсы и ярко-синюю толстовку, которая делала ее фигуру еще больше. «Алана, это миссис Пендрейк. Она достанет тебе все, что захочешь». Миссис Пендрейк кивнула, сохраняя непроницаемое выражение лица. «В ящике у холодильника лежит блокнот. Напиши мне список, и я все куплю», — сказала она и бросила на меня быстрый взгляд. Прошлой ночью в центре Сан-Франциско вас засняли две камеры. Фото сейчас удаляют. Мне понадобится больше наличных. «Разумеется», — сказал я, с трудом сдерживая улыбку, когда Алана попыталась двинуть ноги и вытеснить меня. Никто и никогда не заставит меня оторваться от нее, и ей следовало понять это еще раньше. Поэтому я схватил ее за бедра и раздвинул ноги еще шире, упершись в холодный мрамор столешницы. Она едва слышно пискнула, отчего по моей спине пробежала дрожь. Миссис Пендрейк развернулась и ушла, скрывая свое неодобрение. Но мне было все равно. Алана посмотрела на недопитую кружку кофе. «Я бы не стал на твоем месте», — предупредил я ее. «У тебя нет ни малейшего понятия о приличии», — прошипела она, решив все-таки не выплескивать кофе мне в лицо. «Что такого ты сделал прошлой ночью в Сан-Франциско, чего не должно быть на камерах?» «Убил 5 человек?» Я обещал ей не лгать. Она побледнела, но на ее лице читался неподдельный интерес. «Зачем?» «Потому что захотел. Иногда самое простое объяснение лучше всего». В боковую дверь постучали, и Алана подпрыгнула на месте. «Войдите», — сказал я. Она снова попыталась отстраниться, но я прижал ее к себе, приподняв за бедра и заставив таким образом держаться за меня. Кряхтя, она поставила кружку с кофе и схватилась за ворот моей рубашки, чтобы не упасть. «Ты такой засранец». «Может, и так». Но ее ноги обвили меня, и желание невольно затуманило ее разум. Я это видел. Дверь открылась, и вошел Джастис. «Новости удалены, но ты должен знать, что весь этот грёбаный город в состоянии боевой готовности из-за ее исчезновения». Его гельский звучал грубо, а сам он пристально вглядывался в происходящее. Алана посмотрела на него. «Привыкла ли она, что ее так игнорируют?» — подумал я. «Мне такое бы не понравилось». «Джастис, перестань вести себя как придурок и говори по-английски». Я слегка повернул голову, чтобы видеть их обоих. Он в недоумении поднял бровь, пока Алана наблюдала за ним. «Знаешь, я не заметила этого вчера вечером, но вы похожи», — сказала она. «Весь мир думал, что я последний затворник в своей семье, так что теперь острый глаз Аланы заставил меня заинтересоваться ею еще больше». «Ты права», — сказал я. «Мы братья». На лице Джастиса на секунду вспыхнул шок. «Ты убьешь ее?» На этот раз он говорил по-английски. Она побледнела. «Нет. Прошлой ночью я пообещал ей не лгать. Помнишь? Мы будем доверять друг другу». Я зыркнул на Алану, явно распознавшую в моем голосе угрозу. Джастис выглядел так, будто вот-вот сорвется с обрыва, и она, побледнев еще сильнее, перевела взгляд с меня на него. «Торн и Джастис?» Примечание. От английского «торн» — «шип», «колючка», «джастис» — «справедливость». «Серьезно?» Джастис вдруг начал шаркать. Он был одет в темные джинсы и черную рубашку, и, без сомнения, все утро бродил так по городу. Мы не очень нравились нашему отцу. Она прикусила нижнюю губу. «Мне жаль, Джастис. Я понимаю, каково это». Джастис отошел. «Я должен помешать ему, чтобы он не успел сделать ей предложение или совершить что-нибудь нелепое, например, спастись от меня», — подумал я. «Одно дело знать, что она красива и изобретательна, и совсем другое — осознавать, что ее сердце действительно такое непорочное и чистое, как о нем говорят. К тому же она смелая. Я этого не ожидал». «Джастис, что ты узнал?» Он мгновенно сосредоточился. Три члена банды, которые проникли в клуб и хотели похитить Алану прошлой ночью, мертвы. «Люди Соколова?» — спросил я. Он кивнул. Его охрана открыла огонь почти сразу, и мои источники сообщили, что Хендрикс прикончил по крайней мере одного из нападавших. Я разыскал еще двух членов их банды из Окленда. Мы можем поговорить с ними сегодня вечером, после их недолгой изоляции. «Отлично. Я хотел бы как можно скорее узнать, кто отдал приказы относительно Аланы. В общем-то, я был хорошо знаком с этой бандой. Они торговали наркотиками и женщинами, и, как и большинство таких организаций, властвовали на определенной территории. Мне не нравилось, что они охотились на Алану. Словно прочитав мои мысли, она прищурилась и спросила: «Почему ты пытаешься мне помочь?» «Хороший вопрос. Я же говорил, что держим тобой». Эти слова должны были привести ее в ужас, но вместо этого она сдержанно поджала губы. «Ты меня не знаешь», — сказала Алана, и я осознал, что она права. «Значит, ты просто поверхностный ублюдок, которому нравится то, что видно снаружи». Я схватил ее за задницу и прижал крепче к себе, коснувшись членом ее голубых стрингов, которые сам же для нее купил. «Да, мне чертовски нравится то, что я вижу. Тебя это смущает?» На ее шее бешено пульсировала вена. «Да», — сердито ответила она, но в ее потемневших глазах по-прежнему читалось очаровательное замешательство. Я ее не винил. Пока она не понимала очевидной связи, которую я все еще пытался наладить между нами, но рано или поздно она поймет и захочет быть со мной. «Ты в опасности, а никто не смеет угрожать тому, кто принадлежит мне. Это все, что я мог объяснить, а я обычно никому ничего не объяснял». Алана указала рукой на заднюю дверь. «Твой брат стучит, когда хочет войти. Очевидно, что ты ни с кем не близок». Я держался подальше от Джастиса, чтобы сохранить ему жизнь. «Зато мы с тобой будем так близки, что ты не поймешь, где заканчиваешься ты и начинаюсь я. А что более важно, тебе, черт возьми, будет на это наплевать». Джастис старательно пытался сохранить бесстрастное выражение лица. «Хочешь, чтобы я присматривал за ней? Нет ничего удивительного в том, что она сбежала после того, как ее подбросили этому Нюни Соколову». В ее глазах вспыхнула паника. «Сколько еще я пробуду здесь? Мне нужно вернуться на работу». Чем дольше она находилась вдали от Аквариус Сошал, тем легче мне было его уничтожить. Но последнее, чего я хотел, — причинить ей боль и оставить ни с чем. «Ты будешь со мной, пока я жив». Она приподняла бровь. «Почему?» Я мог ответить ей что угодно, но было проще остановиться на простой истине. «Я живу ради тебя. Ты рождена, чтобы стать моей». Бедная запутавшаяся девушка. В ее глазах снова появилось любопытство, но она прогнала его прочь. «Ты чокнутый». «Может быть», — согласился я. «Есть что-то новое насчет кристаллов?» — обратился я к Джастису. «Да», — сказал Джастис, проводя рукой по густым волосам. Каз говорит, что кристаллы Александрита, которые мы украли, мощнее всех камней, с какими он когда-либо имел дело. Так что, возможно, он успеет вовремя решить твою проблему. Он умело скрыл факт, что я, не раскаявшийся мудак, умирал. «Насколько он близок?» — спросил я уже по-гельски. «Он разговаривает сам с собой, а это хороший знак», — ответил Джастис. «Может, он даже сможет отследить источник вируса. По крайней мере, у нас будет отправная точка». Люди ломались легче, чем машины. Жажда мести переполняла меня настолько, что я почувствовал жар во всем теле. Тот, кто пытался меня убить, должен был умереть. Вопрос был лишь в том, хватит ли у меня времени, чтобы найти зацепки. Я понимал, что вел себя как придурок, говоря на незнакомом для Аланы языке, но в тот момент нужно было успеть обговорить все детали. «Хочу, чтобы Вайнд участвовал в сегодняшнем допросе. Ему стоит увидеть больше крови». «Понял», — сказал Джастис. «Жаль, что мы не раздобыли больше гранатов». Иногда слухи оказывались ложными. Если мы хотели, чтобы соцсеть Малис Медиа и дальше успешно функционировала, нам нужен был новый гранат для серверов. Была надежда, что Джастис сможет к нему подключиться. «Сведения были верными. Существуют такие гранаты, которых у нас нет», — продолжил он. «Вполне логично, что другие семьи могли собирать гранаты, с которыми работали мы. У меня под рукой тоже было достаточно их кристаллов». Джастис бросил взгляд на Алану. «Мы ведем себя как идиоты, а она просто наблюдает за нами и как-то слишком наслаждается кофе. Ты добавил в него мед?» «Мед закончился», — сказал я. «Она удивительно легко приспосабливается». Он пожал плечами. «Тебе нужна спокойная и покорная женщина. Почему бы ей не остаться здесь навсегда?» «Я сказал, что она легко приспосабливается. Повиновение нужно заслужить», — ответил я. При мысли о том, что она стоит передо мной на коленях, напрягся каждый мускул. «Что думает ее отец?» «Он не знает, где она», — самодовольно сказал Джастис. «Тебя сейчас разыскивают, как и других его врагов. Также ходит слух, что она сбежала». «Все было не так плохо». «Разве это проблема?» «Да, ее подруга Розали трижды обращалась к прессе, а эта маленькая хакерша Элла пытается раздобыть информацию о ней в интернете. Они обе большие занозы в заднице». И я посмотрел на Алану, спокойно наблюдающую за нашим разговором. Обе разузнали уже довольно много. По крайней мере, на первый взгляд. Я видел, как Алана старалась держаться на расстоянии от тех, кто ей дорог. Она была умна. Мы несем ответственность за тех, кого любим. И если сил, чтобы справиться с врагом, нет, то не стоит рисковать. Но Алана — это другое. Я был готов уничтожить любого, кто попытается ей навредить. «Хочешь, избавлюсь от них?» — спросил Джастис. «Нет. Мы отведем двух парней для допроса в лодочный домик. Там все чисто. Курьеры, которые доставили вчера кристаллы, знали гораздо больше, чем я думал, и недолго сопротивлялись моим уговорам. Один из них, похоже, был не в настроении драться. На самом деле, после этой работы ему нужно было забрать несовершеннолетнюю девочку из палаточного городка. Теперь их тела служили пищей рыбам в океане». «Да, я обо всем позабочусь», — сказал Джастис и, кивнув, Алане вышел. Я повернулся к ней. «Мне жаль, что тебе пришлось все это слушать». «Неправда». «Да, она была права. Ее аромат окутал меня, и мне захотелось развернуть ее и положить на живот, чтобы исследовать вид сзади. Очевидно, она перестала бунтовать, и я снова усадил ее на столешницу. Ее бедра тут же напряглись. Она одернула юбку и попыталась отодвинуться в другую сторону». «Не двигайся». Я полез в задний карман и достал спутниковый телефон, который даже Каз не мог взломать. «Позвони своим друзьям и соври им». Она взяла телефон, но в ее взгляде вспыхнуло подозрение. «А как же правило номер один? Не врать». Я наклонился, чтобы завладеть ее вниманием. «Запрещено врать мне». Она вздохнула, и на ее правой щеке появилась маленькая ямочка. «Ясно», — сказала она, склонив голову на бок. «Что ты хочешь, чтобы я сказала?» «Решать тебе. Но если ты не убедишь их, что с тобой все в порядке, и они не перестанут тебя искать, я убью их», — ответил я. Настало время показать ей того, кто я есть на самом деле, убийцу, и перестать прятаться от нее. Она побледнела и дрожащей рукой набрала номер. Когда на линии ответили, ее лицо просветлело. Если бы я не знал ее так хорошо, то она смогла бы убедить меня, что ей нужно уехать на некоторое время. Услышав из ее рассказа, что Кэл спрашивал о ее девственной плеве, я понял, что она не врала. Наконец, после того, как ее друзья пообещали перестать сходить с ума, она закончила разговор и бросила мне телефон. Я поймал его в воздухе и засунул в задний карман. «Ты девственница?» — спросил я прямо. Она вздернула подбородок, ее глаза блестели. «Да, ходят слухи, что нарушение моей девственной плевы ведет к неминуемой смерти, если только это не было санкционировано моим отцом». В тоне слышалось раздражение, что было неудивительно, ведь ее отец — придурок, и, очевидно, это обязательное условие для того, чтобы выйти замуж за Кэла, продолжила Алана. «Похвастаться и все такое. Это недолго будет проблемой». Она открыла было рот, чтобы возразить, как я притянул ее к себе. В ту же секунду я ощутил во рту вкус дыни, кофе и меда и углубил поцелуй, желая поглотить ее всю. Сначала она сопротивлялась, а потом раскрылась под моим натиском, и наши языки переплелись. Я просунул руку под ее свитер и, скользнув выше, ущипнул за сосок. Она напряглась, а затем застонала, поддавшись навстречу моим прикосновениям. В этот момент я остановился, зная, что если так пойдет дальше, то мы оба не выйдем из дома целый день, а у меня накопилось слишком много работы. Она уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Румянец залил щеки, а грудь вздымалась. «Помни о правилах, Алана». Едва сдерживаясь, я покинул кухню.